Плач о фараоне. В 12-м году, в первый день 12-го месяца, было ко мне слово Господа. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе Египта, и скажи ему, ты мнишь себя львом меж народами, а похож на морское чудовище, ты мечешься в реках, лапами мутишь воду и реки поганишь. Так говорит Владыка Господь. Среди множества народов я закину на тебя сеть, и они тебя неводом вытащат. Я брошу тебя на землю, повергну в открытом поле. Птицы рассядутся на тебе, наестся тобой зверье. Я размечу твою плоть по горам, наполню долины твоими останками. Землю до самых гор орошу я потоками твоей крови, и наполнится плотью твоей ущелья. Тебя угасив, я небеса закрою и погашу в них звезды. Я закрою облаком солнце, и не будет светить луна. Все светила, сияющие на небе, я помрачу над тобой, и мраком землю твою покрою, возвещает Владыка Господь. Я наполню тревогой сердца многих народов, когда наведу на тебя гибель меж народами, меж странами, которых ты не знал. Я ужасну твоей участью многие народы, и цари их будут дрожать от страха, думая о тебе, когда я взмахну перед ними мечом. В день твоего падения каждый из них ежеминутно будет за жизнь свою трепетать. Ведь так говорит Владыка Господь, меч царя Вавилона двинется на тебя, а я разобью твои орды мечами могучих воинов, жесточайших из всех народов. Они растопчут гордыню Египта и истребят его орды. Я погублю его скот, что пасется у обильных вод. И ни нога человека больше не взволнует эти воды, ни копыта скота не замутит их впредь. Я дам отстояться водам и сделаю так, что их реки будут струиться, как родник, возвещает Владыка Господь. Когда я сделаю землю Египта пустыней, и она лишится всего, что ее наполняет, когда я сражу ее жителей, тогда они узнают, что я Господь. Это плачевная песнь, которую будут петь. Ее будут петь дочери народов, они будут петь ее о Египте и его полчищах, возвещает Владыка Господь. Египет спускается в мир мертвых. В 12-м году, в 15-й день первого месяца, было ко мне слово Господа. «Сын человеческий, оплачь египетские полчища и повергни и их, и Египет, и дочерей сильных народов в нижний мир, к тем, кто спускается в пропасть. Скажи им, кого вы превосходите красотой? Спускайтесь, чтобы лечь с необрезанными. Они падут среди убитых мечом. Меч занесен, гоните Египет прочь с его полчищами. Могучие вожди скажут из мира мертвых о Египте и его помощниках. Они спустились и лежат с необрезанными, с теми, кто пал от меча. Там Ассирия со своим войском. Она окружена могилами своих убитых, тех, кто пал от меча. Их могилы в глубине пропасти. Ее войско лежит вокруг ее могилы. Те, кто сеял страх на земле живых, убиты, пали от меча. Там Елам со своими полчищами вокруг его могилы. Они убиты, пали от меча. Те, кто сеял страх на земле живых, сошли необрезанными в нижний мир. Они несут свой позор с теми, кто спустился в пропасть. Еламу приготовили ложе среди убитых, и его полчища лежат вокруг его могилы. Они необрезанные, убитые мечом. За то, что страх перед ними распространялся по земле живых, они несут свой позор вместе с теми, кто спустился в пропасть. Их положили среди убитых. Там Мешех и Тувал со своими полчищами вокруг их могил. Они необрезанные, убитые мечом за то, что сеяли страх на земле живых. Не лежат они с павшими воинами древности, которые сошли в мир мертвых с оружием, чьи мечи положены им под голову, чьи беззакония покоятся на их костях. Эти воины некогда сеяли страх на земле живых. «И ты, фараон!» Будешь сокрушен и ляжешь среди необрезанных, возле тех, кто пал от меча, там Эдом, его цари и вожди, невзирая на их силу, их положили среди тех, кто пал от меча. Они лежат с необрезанными, с теми, кто спускается в пропасть. Там правители севера и седоняне. Они спустились туда с убитыми, опозоренные, хотя их сила наводила страх. Они лежат необрезанными с теми, кто пал от меча, и несут свой позор с теми, кто спускается в пропасть. Фараон увидит их и утешится о своих полчищах, что не только они, он сам и все его войско пали от меча, возвещает Владыка Господь. Хотя я и наводил страх перед ним на земле живых, фараона и его полчища положат среди необрезанных, рядом с теми, кто пал от меча, возвещает Владыка Господь.